Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 14 мая. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Арцах откликнулся на заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Спикер Национального собрания НКР о процессе признания Арцаха со стороны Армении. Гость рубрики «Русские Карабаха» Ваник Новиков. Спортивная информация. Итак, подробности новостного блока. После апрельских событий мы продолжаем оставаться в той же сложной военно-политической ситуации. Об этом заявил спикер Национального собрания НКР Ашот Гулян. К сожалению, наши соседи не извлекли никаких уроков, поэтому мы обязаны будем продолжить нашу борьбу за свободу и безопасность. Думаю, что в первые дни апреля, благодаря самоотверженности, храбрости армянской армии, армии обороны НКР, мы смогли доказать, что в этом регионе Арцах и армия Арцаха продолжают оставаться основными гарантами мира и стабильности, отметил спикер. Отвечая на вопрос о том, как отразится признание независимости Арцаха со стороны Армении, возможность которого сейчас обсуждается на процессе урегулирования конфликта, Ашот Гулян ответил: «Мы должны учитывать, что после любой напряженной ситуации необходимо проводить определенный переговорный процесс. Уверен, что Азербайджан рано или поздно вынужден будет вернуться к переговорному столу. В этом контексте мы должны быть готовы к любым развитиям», — сказал он. Арцах откликнулся на заявление сопредседателя Минской группы ОБСЕ о том, что пришло время для встречи президентов Армении и Азербайджана. Начальник главного информуправления аппарата президента НКР Давид Бабаян сказал, что альтернативы переговорному процессу с участием Арцаха нет. Для восстановления полноценного формата нужно много времени, однако альтернативы этому нет, особенно после четырехдневной войны начала апреля. «Азербайджан воевал против нас, об этом знает весь мир. Однако Азербайджан не хочет вести с нами переговоры. Разве это логичный подход? Конечно, нет», — отметил Бабаян. «Мы понимаем, что есть сложности, однако мы все равно будем работать над восстановлением полноценного формата переговоров», — отметил начальник главного информуправления. По его словам, если в ходе ожидаемой встречи будут приняты решения в направлении установления мира, то встреча будет оправданной. Время покажет, — заключил Давид Бабаян. Добавим, что встреча президентов Армении и Азербайджана при участии министров иностранных дел России, Франции и США намечена на понедельник, 16 мая в Вене. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Виктор Коноплев – поэт, редактор интернет-проектов «Среда обитания». Активно занимается общественной деятельностью по установлению и укреплению межармянских и межнациональных связей, продвижение вопроса признания геноцида армян и признания Нагорно-Карабахской республики. Виктор Коноплев является автором русского литературного перевода гимна Арцаха. У него много стихов, написанных об Армении и Арцахе. Он частый гость Карабахи, и не случайно, что в эти дни он находится у нас. Сегодня он гость нашей студии. Дорогие друзья, гость очередного выпуска рубрики «Русские Карабаха» Ваник Викторович Новиков. Ваник, я хотел бы, чтобы мы затронули тему твоей родословной, поговорили о родителях, откуда родом, кто по национальности, как познакомились, когда приехали в Карабах. Мой дед по национальности русский был приглашен в город Чаренцаван в качестве специалиста и начал работать в одном из заводов этого промышленного города в качестве главного инженера. Как раз там и он познакомился со своей будущей женой, то есть моей армянской бабушкой, бухгалтером на этом заводе. После женитьбы в семье родились 3 мальчика, которым дали русские имена Виктор, Владимир, Анатолий. Мои дяди, достигнув сознательного возраста, уехали в Россию и до сих пор живут там. Мой отец был в семье старшим сыном, поэтому он и первый женился. Моя мама армянка, родом была из соседнего города Абувяна. Так и появились мои армянские корни. В годы Арцахской освободительной войны в моем родном городе Чаренцаване закрылись все заводы, и людям негде было зарабатывать на хлеб. Многие из них уехали на заработки в Россию, а некоторые из них после войны с семьями приехали в Арцах. Моя семья тоже была среди тех семей, которые в 1995 году приехали и основали село Вазгинашен в Мартунинском районе. Мой следующий вопрос касается твоего образования. Какое оно, во-первых, и во-вторых, армянское или русское? В деревне Вазгинашен тогда не было средней школы. Мне пришлось получить образование в школах соседних деревень Авдур и Ашан, куда приходилось каждое утро долго добираться пешком. После я поступил в РГУ на исторический факультет, потому что с детства меня интересовала и нравилась история армянского народа. Окончив службу в армии обороны, я начал работать учителем истории в школе, недавно открывшейся в нашей деревне. Проработав около 4 лет в школе, я стал писать художественные рассказы и статьи, которые печатались в разных газетах. Чем занимаешься, работа, хобби? Однажды мне позвонила главный редактор общественного радио Нварт Алексанян. Она предложила встретиться, потому что прочла мои рассказы, статьи и захотела познакомиться со мной лично. Узнав о моей любви и мечте стать журналистом, вскоре Нварт Алексанян пригласила меня работать на общественном радио. В течение некоторого времени Вартан Акопян, председатель Союза писателей Арцаха, пригласил меня работать там, где я начинал более активно заниматься творческой деятельностью, в результате чего появился на свет мой первый сборник рассказов «Кровавые сны». Сборник в основном посвящен Арцахской освободительной войне. В настоящее время я активно занимаюсь журналистской деятельностью на радио и в информационном агентстве «Арцахпресс». Немножечко каверзный вопрос. Считаешь себя более армянином или русским? Мне часто задают этот вопрос, кем я себя считаю, армянином или русским. Хочу привести слова поэта Вартана Акопяна, кто меня называл армянский сын русского народа. Если серьезно, я считаю себя космополитом, но все мои мысли рождаются, а чувства ощущаются по-армянски. Арцах в первую очередь моя гордость, а потом моя боль и сущность. Спортивная информация. В городе Арташате Армении состоялся юношеский турнир, посвященный Всемирному дню атлетики. В соревнованиях приняли участие спортсмены Армении и НКР. В метании мяча арцахская атлетка Диана Арзуманян заняла первое место, а Алена Рустамян был вторым на дистанции 1000 метров. Призеры турнира были награждены дипломами и подарками, говорится в сообщении Управления спорта Миноборнауки и спорта НКР. Министерство культуры по вопросам молодежи НКР сообщает, что 18 мая в связи с Международным днем музеев в музеях и картинных галереях Арцаха состоятся мероприятия, посвященные этому дню. Дополнительная информация по телефону 73 38 98. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.